и рассерженная Сижень обрушилась на нее. За каких-то 3 дня ты успела побить и приемную, и родную дочь. И еще смеешь хвастаться, что хорошая мать, и у тебя много дочерей. Или ты не знаешь законов? Женщина считала Сижень доброй, так как недавно приехала сюда и ни разу не слышала, чтобы она бронилась или ругалась, и поэтому сказала: «Ах, барышня, вы ничего не знаете, не вмешиваетесь в наши дела. Вы уже и так успели всех распустить». Она схватила Чунь-Янь и снова хотела ее поколотить. Разгневанная Сижень повернулась и ушла в дом. В это время Ше-Юэ под деревом развешивала для просушки полотенце. Услышав шум, она крикнула Сижень: «Не надо вмешиваться, сестра. Посмотрим, что будет». Она незаметно сделала знак Чунь-Янь, та поняла, что она имеет в виду, и бросилась в комнаты Бао Юя. «Ничего подобного у нас не бывало», — засмеялись служанки. «Что происходит?» «Ты бы лучше укротила свой гнев», — посоветовала женщине Ше-Юэ. «Неужели ты не сделаешь этого из уважения к находящимся здесь?» В это время на пороге появился Бао Юй. Он вел Чунь-Янь за руку и утешал ее. «Ничего не бойся, я здесь». Чунь-Янь сквозь слезы рассказывала ему, что произошло, когда она была с Ин-Эр. Разгневанный Бао Юй напустился на женщину. «Мало того, что ты здесь скандал учинила, ты и своих родных обижаешь». Ше-Юэ тоже сказала старухе и всем, кто здесь находился: «Недаром эта тетушка говорит, будто мы не имеем права вмешиваться в ее дела. Конечно, у нас нет жизненного опыта, и мы не умеем присматривать за людьми. Сюда надо пригласить человека опытного. Тогда и тетушка станет вежливее и научится правилам поведения». Повернув голову, она подозвала одну из девочек-служанок и приказала ей: «Пойди, передай Пин-Эр, что я просила ее прийти. Если она занята, пусть придет жена Лин-Джи-Сяо». Девочка ушла, женщины-служанки стали потихоньку советовать старухе: «Тетушка, скорее проси барышень, чтобы они вернули посланную, ведь если придет барышня Пин-Эр, плохо будет». «Пусть приходит какая угодно барышня. Во всем должна быть справедливость», — заупрямилась старуха. «Никогда я не видывала, чтобы посторонние мешали матери учить свою дочь». Служанки поразились ее упрямству. «Неужели ты не знаешь, кто такая барышня Пин-Эр?» — удивились они. «Ведь это доверенная второй госпожи Фэнзе. Если у нее хорошее настроение, дело ограничится только руганью. Но если она рассердится, тебе не сдобровать». Между тем вернулась девочка-служанка и доложила: «Барышня Пин-Эр занята. Она спросила у меня, в чем дело, и когда я ей рассказала, она распорядилась: прогоните ее и скажите жене Лин-Джи-Сяо, пусть отведет ее к воротам и велит дать 40 палок. Едва старуха услышала эти слова, она вся задрожала от страха, по лицу ее ручьем покатились слезы, и она бросилась к Сижень. «Ведь я недавно приехала, я вдова, никому ничего дурного не сделала, а всей душой служила барышням. Подумайте, как тяжело мне придется, если меня отсюда выгонят». Растерянность и жалкий вид женщины смягчили Сижень. «И где тебя только нашли такую глупую?» — сказала она. «Если хочешь служить здесь, почему не соблюдаешь правил, принятых у нас в доме, и не слушаешь, что тебе говорят? Ведь над тобой смеяться станут, если ты каждый день будешь безобразничать». «Чего там разговаривать с ней?» — вставила Цинь-Вэнь. «Выгнать и все. Разве у нас есть время всякий раз с ней спорить?» Женщина снова принялась умолять: «Я виновата. Но простите меня на этот раз, барышни.